Глава 5. Корни религии. Эпиграф. Повсюду встречающаяся экстравагантность религиозных ритуалов, требующих огромных затрат времени и сил, причиняющих боль и лишения, говорит эволюционному психологу не менее наглядно, чем красная задница обезьяны, об адаптивном характере религии. Марек Кон. Императив Дарвина. У каждого есть собственная любимая теория о том, откуда появилась религия и почему она присутствует во всех человеческих культурах. Религия утешает, сплачивает членов общества, удовлетворяет жажду познания смысла жизни. Я еще вернусь к этому. Но сначала хочу подробнее рассмотреть другой вопрос, важность которого для данного обсуждения станет очевидна в дальнейшем. Дарвиновский вопрос о естественном отборе. Осознав, что мы являемся продуктами дарвиновской эволюции, рассмотрим, какого рода давление или сумма давлений естественного отбора первоначально способствовала возникновению религии. Данный вопрос обязательно нужно решить еще и потому, что налицо нарушение обычного требования дарвиновской теории об экономии. На религиозные обряды растрачивается огромное количество ресурсов, а дарвиновский отбор неустанно отсеивает лишние затраты. Природа – скаредный бухгалтер, скрупулезно считающий пенсы, следящий за каждой секундой, безжалостно отсекающий любое излишество. Непрерывно, неумолимо, как писал Дарвин, естественный отбор ежедневно и ежечасно расследует по всему свету мельчайшие вариации, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно и незаметно, где бы и когда бы не представился к тому случай над усовершенствованием каждого органического существа. Если дикое животное постоянно выполняет бесполезные действия, естественный отбор предпочтет его конкурента, расходующего время и энергию на выживание и размножение. Природа не поощряет пустых забав. В ней всегда побеждает безжалостный утилитаризм, даже если на первый взгляд может показаться, что это не так. Хвост павлина при поверхностном рассмотрении кажется бесспорным примером именно так называемой пустой забавы, ненужной роскоши. Не вызывает сомнения, что шансов выживания он своему владельцу не увеличивает. Однако обладатель самого пышного украшения успешнее по сравнению с конкурентами распространяет свои гены. Хвост служит рекламой. Его существование оправдано в глазах природной экономии способностью привлекать самок. То же самое можно сказать о времени и силах, затрачиваемых птицей-шалашником на сооружение шалаша. Постройка выполняет роль своеобразного хвоста, сделанного из травы, веточек, ярких ягод, цветов, а если удастся отыскать, и бусин, безделушек и бутылочных пробок. Или возьмем пример, не связанный с рекламой. Муравление. Энтинг. Странная привычка некоторых птиц, скажем, соек, купаться в муравейнике или набивать муравьев в перья. До сих пор польза муравления для птиц до конца не разгадана. Возможно, муравьи избавляют их от живущих в перьях паразитов. Есть и другие теории, слабо подтвержденные пока доказательствами. Но отсутствие уверенности в деталях механизма не мешает и не должно мешать дарвинистам предполагать с большой долей уверенности, что муравление для чего-то нужно. В данном случае и здравый смысл, и в особенности дарвиновская логика, утверждают, что если бы птицы не вели себя так, статистическая вероятность распространения их генов уменьшилась бы, хотя мы еще и не знаем точной причины. Такое заключение основано на двух обстоятельствах. Во-первых, естественный отбор отбраковывает растраты времени и энергии. Во-вторых, птицы постоянно тратят время и энергию на муравление. Если принцип адаптивности можно сформулировать в одной фразе, Пожалуй, никто не сделал это лучше, чем, несмотря на некоторую пышность выражений, выдающийся гарвардский генетик Ричард Левантин. Думаю, ни одному эволюционисту не придет в голову оспаривать, что практически невозможно лучше приспособиться к окружающей среде, чем это делают ее обитатели. Окажись муравление бесполезным для выживания и размножения, естественный отбор давно бы уже предпочел воздерживающихся от него особей. Для дарвиниста логично предположить то же самое и в отношении религии. Именно поэтому я и завел об этом разговор. С точки зрения эволюциониста, религиозные ритуалы также бросаются в глаза, как павлины на залитом солнцем лугу, по выражению Дэна Деннета. Религиозное поведение – человеческий эквивалент муравления или строительства шалаша. На него затрачивается масса времени и энергии, а его проявления порой становятся не менее причудливыми, чем оперение райской птицы. Из-за религии жизнь верующего и окружающих может оказаться в опасности. Тысячи людей подвергались за веру мучениям, часто от рук фанатиков, чьи убеждения лишь весьма незначительно отличались от верования их жертв. Поглощаемые религией ресурсы порой достигают колоссальных размеров. Для строительства средневекового забора требовались сотни человека столетий труда. Однако результат не служил ни для жилья, ни для какой-либо другой утилитарной цели. Не являлся ли он своеобразным архитектурным павлиньим хвостом? Если да, то на кого нацелена подобная реклама? Большая часть талантливых людей эпохи Возрождения создавала религиозные, музыкальные и художественные произведения. Верующие умирали и убивали за своих богов, бичевали себя в кровь, обрекали на пожизненное безбрачие и молчальничество. И все ради религии. Зачем? В чем ее польза? В дарвинизме под пользой обычно подразумевается улучшение шанса генов индивидуума на выживание. Однако такое определение не является полным. В нем не учитывается, что дарвиновская польза может проявляться не только по отношению к отдельному организму. Польза может быть направлена также на три другие возможные цели. Одна из них связана с теорией группового отбора, к которому мы еще вернемся. Второе проявление пользы связано с теорией, описанной мною в книге «Расширенный фенотип», а именно, данный организм может производить некие действия не потому, что это выгодно ему самому, а потому, что им манипулируют гены другого организма, возможно, паразита. Дэн Деннет напоминает, что во всех человеческих обществах неизбежно присутствует не только религия, но и простуда. Однако никто не утверждает, что простуда приносит людям пользу. Существует множество примеров манипуляции поведением животных паразитами для более легкого распространения от одного хозяина к другому. Основную теорему расширенного фенотипа я сформулировал следующим образом. Поведение животных склонно увеличивать шанс распространения вызывающих это поведение генов, вне зависимости от того, находятся ли данные гены в теле вышеназванного животного. Третья цель. Центральную теорему вместо понятия «гены» можно подставить более общее понятие «репликаторы». Факт повсеместного распространения религии может означать, что она действительно приносит пользу, но вовсе не обязательно нам или нашим генам. Религия, возможно, приносит пользу только самим религиозным идеям, которые ведут себя в данном случае как репликаторы, до некоторой степени похожие на гены. Мы поговорим об этом подробнее в разделе «Осторожно, не наступи на мои меры». Пока же вернемся к более традиционным для дарвинизма толкованиям пользы, как выгоды для выживания и размножения индивидуума. Жизнь, промышляющих охотой и собирательством народов, таких как племена австралийских аборигенов, по-видимому, весьма сходна с образом жизни наших отдаленных предков. Новозеландский, австралийский философ науки Ким Стирлни указывает на странное противоречие в их жизни. С одной стороны, аборигены с поразительным искусством выживают в требующих исключительных практических навыков условиях, с другой, продолжает Стирлни, изощренность человеческого ума доходит до извращения. Люди, обладающие уникальными знаниями об окружающем мире и искусстве выживания в нем, в то же время забивают себе голову очевидными нелепицами, назвать которые просто бесполезными, было бы слишком щедро. Стирлни лично знаком с аборигенами Папуа, Новой Гвинеи. Они умеют выживать в поразительно трудных условиях недостатка пропитания за счет удивительно тонкого понимания окружающей среды. Но такое понимание сочетается у них с дремучими, темными предрассудками касательно колдовства и нечистоты женщин во время менструаций. Множество местных сообществ поражены страхом перед колдунами и колдовством и страдают от насилия, порожденного этими страхами. Стирлни приглашает читателя задуматься, почему мы одновременно так умны и так глупы. Несмотря на различия мировых культур, неизвестно ни одной, где не было бы того или иного варианта, поглощающий время и ресурсы, вызывающий раздоры, отрицающий факты и порождающий досужие вымыслы, религии. Некоторые образованные люди впоследствии отходят от религии, но воспитываются они в лоне той или иной веры, от которой затем сознательно решают отказаться. И все-таки ты протестантский атеист или католический? В этой старой североирландской шутке есть горькая правда. Религиозное сознание можно назвать общечеловеческим в том же смысле, в каком общечеловечно гетеросексуальное поведение. Оба эти обобщения предполагают существование исключений из правила. Однако исключения осознают, что они – отклонение от общей нормы. А для общей видовой нормы нужно найти дарвиновское объяснение. Пользу сексуального поведения объяснить по Дарвину несложно. Даже несмотря на противозачаточные средства и гомосексуальные проявления, оно приводит к появлению потомства. А как объяснить религиозное поведение? Почему люди постятся, преклоняют колени, падают ниц, истязают себя, безумно кивают, уставившись в стену, отправляются в крестовые походы или совершают другие изнурительные действия, способные поглотить, а иногда и прекратить их существование?